Сьюзен говорит, что его упекут навсегда. Из-за одних трупов, которые нашли на ранчо. И это хорошо, наверное, потому что мне непереносима сама мысль о суде. Там маме пришлось бы встретиться лицом к лицу с еще одним монстром. Но все же это кажется каким-то неадекватным. Должно быть больше. Более суровое наказание? Да. Его надо заставить страдать. Она снова повернулась ко мне. Вам ведь тоже пришлось бы там присутствовать, верно? На суде. Я кивнул. Так что, наверное, вы тоже рады, что никакого суда не будет? Я это спокойно переживу. Ну ладно. Это к лучшему. Просто я никак... Что заставляет человека? Она покачала головой, взглянула вверх на небо, потом опять вниз. Руки мяли одна другую, все сильнее и быстрее. Я спросил, о чем ты думаешь? О ней. Об Урсуле. Левин сказал мне, что ее выписали из больницы, и она вернулась в Бостон к родным. Как-то странно думать, что у нее есть родные. Что она в ком-то нуждается. Раньше она мне казалась всесильной, чем-то вроде дракона женского рода. Она расцепила руки, вытерла их о траву. Вчера вечером она звонила маме, или мама звонила ей. Мама как раз говорила с ней по телефону, когда я вошла. Как только я услышала, что мама произнесла ее имя, то сразу вышла из комнаты и спустилась в кафетерий. Тебе стало неприятно, что они разговаривают? Не знаю, что она теперь может предложить маме, ведь она сама жертва. Может и ничего, сказал я. Она пристально взглянула на меня. Что вы хотите этим сказать? То обстоятельство, что они больше не врач и пациент, это вовсе не значит, что они должны прервать все контакты. А какой в них смысл? Есть такая вещь, как дружба. Дружба? Вот что тебя задевает. Это не... Я не... Да, она все еще мне неприятна. Я также считаю, что это она виновата в том, что случилось. Даже если она тоже пострадала, она была маминым врачом. Она должна была оградить ее. Но так говорить нечестно, да? Она тоже жертва, как и мама. Дело не в том, честно или нечестно. Ты испытываешь эти чувства. С ними нужно будет справиться. У нас масса времени. Она опять повернулась к воде. Они такие крошечные. Трудно поверить, что они смогут. Дотянувшись до ведерка, она зачерпнула еще гранул и стала бросать их в воду по одной, наблюдая за тем, как от каждого погружения на поверхности воды возникает на миг маленький кратер, потом откинула волосы движением головы и закусила губу. Вчера вечером я заехала в кружку. Надо было завести Дону кое-какие его вещи из дома. Там было полно народу. Он занимался с посетителями, не видел меня, и я не стала ждать, просто оставила вещи. Она пожала плечами. «Не пытайся сделать все сразу», — сказал я. «Да, именно этого мне и хотелось. Покончить со всем раз и навсегда и двинуться дальше. Покончить с ним, с монстром. По-моему, как-то неправильно, что он проживет остаток своей жизни в какой-нибудь чистой и удобной больнице. Что он и мама в сущности оказались в одинаковом положении. Я хочу сказать, это же абсурд, правда? Он там останется навсегда, а мама выйдет. Я надеюсь, обязательно выйдет. И все равно это несправедливо. Должно быть что-то более конечное. Справедливость — какой-то конец. Как в случае с Макловским, да сгорит он в аду. Удалось ли Майло узнать что-нибудь еще о том, кто это сделал? Мое предложение оплатить услуги адвоката остается в силе. Полиция не раскрыла это дело, сказал я. И вряд ли раскроет. Вот и хорошо. Зачем тратить время впустую? Она высыпала в воду остатки корма, отряхнула с ладоней оставшуюся на них пыль от гранул, вновь начала разминать руки, тело ее напряглось, потом потерла лоб и длинно выдохнула. Я молча ждал. Я летаю туда каждый день, чтобы повидаться с ней, и не перестаю спрашивать себя, почему она здесь, почему должна проходить через это. Почему один человек, никогда в своей жизни не сделавший ничего дурного, должен пострадать от лап двух чудовищ за одну жизнь? Если есть Бог, то почему Он все так устроил? Хороший вопрос, ответил я. Люди пытались разобраться с разными его вариантами испокон веков. Она улыбнулась. Это не ответ. Правильно, не ответ. А я думала, вы знаете все ответы. В таком случае приготовься к крушению иллюзий, девочка. Ее улыбка стала шире и теплее. Она наклонилась вперед одной рукой, придерживая волос, и коснулась воды другой. Вы видели что-то, сказала она, там, где... Ну, в том месте. Такое, о чем мы с вами не говорили. Есть еще много всего, о чем мы не говорили. Всему, знаю, всему свое время. Только хотела бы я знать, что такое это свое время. Обозначить его какой-то цифрой, что ли? Это вполне можно понять. Она засмеялась. «Опять вы в своем репертуаре. Опять говорите мне, что со мной все в порядке». «Потому что это действительно так. Правда?» «Определенно правда». «Что ж», — сказала она, — «ведь вы специалист». Конец книги.